Глава пятая. Ну и ситуация, конечно. А можно мне просто спокойно на вызов сходить? Похоже, что нет. Мужчина резко выкинул руку с кулаком вперед. Я едва смог увернуться. Настоящее чудо, учитывая мой нынешний вес. Кулак со свистом рассек воздух и врезался прямиком в стену. «Вот сука!» — зло прошипел мужик, разглядывая разбитые до крови костяшки. «Я сейчас тебе!» «Не советую!» — я сказал это спокойно, но твердо. Тело отреагировало на стресс, и сердце забилось быстрее. Ладони тоже вспотели. Но это была привычная реакция организма, а не моя, поскольку разум оставался холодным. В голове успел провести анализ сложившейся ситуации. Их трое, и хотя они пьяные, перевес сил явно на их стороне. Учитывая, в каком состоянии мое собственное тело, в драке мне не победить пока что. Сперва надо вернуть себе хоть какую-то мышечную массу и начать тренировки. Но это не в ближайшее время, иначе эти же тренировки тело и добьют. А значит, сейчас надо разбираться с помощью самого мощного оружия — слова. «Почему это?» — пошатнувшись, спросил второй мужик. «Чё это ты нам тут советуешь?» «Если вы меня ударите, это будет нападение на медицинского работника при исполнении», — заявил я. «Статья 328 УК РФ. До 5 лет лишения свободы». На самом деле я не знал, правда ли это. Успел узнать, что в этом мире существовал уголовный кодекс, но его статьи, разумеется, не все изучил. Но зато говорил уверенно, несмотря на то, что это давалось с трудом из-за всплеска кортизола, гормона стресса. Также я говорил с непокорными вельможами в прошлой жизни. На них это хорошо срабатывало. Посмотрим, что будет здесь. Мужик дернулся, но не ударил. Второй и третий переглянулись. «Да ладно тебе, Серега», — пробормотал второй. «Не связывайся ты с ним. Нам проблем не надо». Причем этот мужчина выглядел так, словно недавно из тюрьмы вернулся. Весь в наколках, с бритой головой. Видимо, не хотел туда возвращаться. «Он Верку чуть не убил», — настаивал Серега. «Надо ему морду набить. Пусть ответит за свои поступки». Как же надоело отвечать не за свои поступки, а за поступки своего предшественника. Ему бы я и сам с удовольствием морду набил. Хотя это я погорячился. Саня уже погиб и сполна расплатился за все. А я занял его тело, и на самом деле за это я Сане благодарен. «К тому же сейчас я спешу на вызов к вашей соседке», — с нажимом в голосе добавил я. «Если, по вашей милости, я опоздаю, это тоже будет на вашей совести». «Ну, правда, забей, Серега», — третий мужик потянул первого за рукав. «Пойдем лучше наши культурные посиделки продолжим». Первый мужчина злобно зыркнул на меня, но нападать больше не решился. «Мы с тобой позже еще поговорим», — процедил Серега. А затем развернулся и скрылся за дверью. Остальные последовали за ним. Видимо, здравый смысл восторжествовал, хотя бы ненадолго. Пронесло. Не в моей комплекции впутываться в подобные мероприятия. Зато эта ситуация красноречиво показала, какой именно народ обитает на моем участке. Все как и предупреждали. Я продолжил свой путь на 5-й этаж. Это оказалось в сотню раз труднее, чем договориться с этими алкоголиками. Когда я добрался, легкие горели огнем. Футболку можно было легко выжимать, настолько она пропиталась потом. В глазах потемнело, и я схватился за перила, пытаясь отдышаться. Искра прана успела восстановиться после приема, но тратить ее на себя я не спешил. Кто знает, какие вызовы мне предстоят. Может, будут люди, которым эта искра выиграет пару минут и спасет жизнь. В прошлом мире такие случаи со мной происходили. Поэтому я воспользовался ингалятором, сделав 2 длинных вдоха. Стало полегче. Приведя себя в порядок, подошел к нужной двери и позвонил в звонок. Никто не ответил. Позвонил еще раз, затем начал стучать в дверь. «Иду, иду!» — послышался старый старческий голос за дверью. Через пару минут она распахнулась, и на пороге показалась пожилая женщина лет 80, невысокая, сгорбленная, с деревянной палочкой. Опытным взглядом целителя сразу обратил внимание на ее бледное лицо, синюшные губы. Ноги были распухшими, обутыми в огромные растоптанные тапки. «Доктор!» — слабо спросила она. «Наконец-то! Я уж думала, что не дождусь». «Здравствуйте, Галина Петровна. Ее имя я запомнил из журнала вызовов. Пройдемте, я вас осмотрю». Она повернулась и направилась в комнату. Я пошел вслед за ней, предварительно разувшись в прихожей. Квартира была маленькой, одна комната, кухня и ванная. Комната была заставлена старой мебелью, а на стене висел ковер. Так, рядом с ним лучше глубоко не дышать, пыль мне противопоказана. Женщина уселась на старый продавленный диван, а я расположился на заранее приготовленном мне стуле. «Рассказывайте, что беспокоит», — кивнул я. «Проще сказать, что не беспокоит, доктор», — вздохнула она. «Давление скачет постоянно, вверх и вниз. Ноги распухли, хожу еле-еле из-за этого. Одышка постоянная. Чуть пройдусь, и сразу дышать тяжело. Ночами не сплю, сердце так колотится, вот-вот выпрыгнет. Из дома-то уж перестала выходить. Ко мне соцработница ходит, продукты и лекарства покупает». Я тщательно все записывал на взятые с собой листы бумаги. Женщина была запущена, это я сразу понял. Соцработник – еще одно интересное изобретение современного мира. Люди, которые оказывали нуждающимся профессиональную помощь, ходили в магазины, аптеки, помогали по дому. Здорово, что такое в этом мире вообще существовало. «Какие лекарства принимаете?» – спросил я. Галина Петровна покопалась в старой тумбочке рядом с диваном и выудила оттуда несколько помятых коробок. Так, энолаприл 5 миллиграмм, фуросемид 20 миллиграмм, аспирин. И все. Для женщины ее возраста и для ее состояния этого катастрофически мало. «Когда вы у врача в последний раз были?» – уточнил я. Она задумалась. «Не помню, милок», – покачала она головой. «Давно не была. У нас и врача-то участкового нет. А к другим я что-то и не ходила. Да и на дом не вызывала. Думала, зачем это надо? Только вот сегодня что-то поплохело. Решила вызвать». «Давайте давление вам померю». Я достал тонометр. С трудом закрепил манжету на ее худой руке и принялся качать воздух. Устройство тонометра было довольно простым. Я уже научился с ним управляться. Так, 190 на 100, очень высокое. «Галина Петровна, вам надо в больницу лечь», — проговорил я. «Это самое оптимальное решение в нашем с вами случае. Там возьмут анализы, стабилизируют давление, сгонят отеки, а потом будете принимать назначенную терапию». «Не хочу в больницу», — испуганно ответила та. «Там умирают, а я дома умереть хочу». Знакомая ситуация. Пожилые люди ужасно боятся больниц. «Галина Петровна, ну, не говорите вы глупости», — строго сказал я. «В вашем состоянии нельзя оставаться дома. Такое давление при наличии всех сопутствующих патологий — это риск развития инфаркта. Так что надо ложиться в больницу. Да вы после нее бегать будете». Пожилая женщина внимательно посмотрела на меня. «Правда бегать буду?» — переспросила она. «Правда», — улыбнулся я. И не врал. После того, как сойдут все отеки, двигаться женщине станет гораздо проще. Она сможет постепенно восстановить свою двигательную активность, особенно если будет соблюдать комплекс рекомендованных врачами упражнений. «Ладно, милок», — вздохнула она. «Я тогда сейчас соцработнице позвоню, сообщу». Она достала из кармана застиранного халата агрегат, видимо, служащий ей мобильным телефоном. На мой совсем не похож. Огромный, с кнопками, на которых написаны цифры. Забавно. Шаркая тапочками, она удалилась для звонка на кухню. Мне это было на руку, ведь сам я должен был разобраться, как правильно госпитализировать людей в больницу в этом мире. Рассудив логически, решил начать со звонка в скорую. Этот номер нашелся в моем телефоне. Трубку взяли не сразу, а после долгих протяжных гудков. «Скорая помощь, диспетчер Краснова, слушаю». Наконец послышался усталый женский голос. «Добрый день», — начал я. «Это врач-терапевт Агапов. Мне нужно госпитализировать пациентку с вызова. Смирнова Галина Петровна, 80 лет. Гипертонический криз, гипертоническая болезнь третьей стадии, артериальная гипертензия третьей степени, декомпенсация сердечной деятельности». «Стоп!» — перебила меня диспетчер. «Вы о чем вообще? Мы не занимаемся плановыми госпитализациями». Я нахмурился. А вот и первые трудности. «В каком смысле?» — уточнил я у нее. «Вы же скорая помощь». «Вот именно, скорая помощь», — фыркнула та. «Экстренная. Выезжаем на экстренное состояние. Инфаркты, инсульты и так далее. А у вас обычный плановый вызов к пациентке. Вы же сами доктор, вот и справляетесь с ней». «Но у нее давление под 200», — заметил я. «Отеки, одышка. Это опасное состояние». «Уверена, эта бабка с ним живет уже несколько месяцев», — отрезала диспетчер. «Если бы у нее случился криз, потеря сознания, боли в сердце, это к нам. А так звоните в стационар сами, договаривайтесь о госпитализации и придумывайте, как ее вести. Мы вам не такси». Она резко повесила трубку. Я в недоумении посмотрел на телефон. «Серьезно, не такси?» «Ладно, значит, надо звонить в стационар». Номер тоже нашелся в телефонной книжке, хотя бы не пришлось искать его в интернете. Больница, приемное отделение. У Сани зачем-то была сделана заметка к этому номеру «Ад». Интересно, почему «Ад»? Набрал номер и снова начал слушать гудки. На этот раз еще более длинные, чем у скорой. Ответили мне примерно через минуту. «Приемное отделение». Раздраженный женский голос не сулил ничего хорошего. «Добрый день», — снова начал я. «Это врач-терапевт Агапов. Мне надо госпитализировать пациентку, Смирнову Галину Петровну, 80 лет». «Агапов, вы куда звоните?» — перебила она. «Номер хоть бы посмотрели, или у вас еще и зрение испортилось?» Это начинает сильно раздражать. «Я звоню в приемное отделение, и не надо мне хамить», — строго ответил я. «Все-таки я врач». «Врач, который не знает, куда класть пациентку», — фыркнула та. «Раз вы врач, то и договариваетесь с терапией. Мы-то тут при чем? Вы бы еще в скорую позвонили, ёк-макарёк». «Тогда дайте мне номер терапевтического отделения. И повторю, не стоит хамить», — заявил я. Она раздраженно продиктовала мне номер и тут же повесила трубку. Это у них мода, видимо, такая. Что ж, теперь позвоню в терапевтическое отделение. Это уже дело принципа госпитализировать пациентку. В самом деле, я врач и не могу положить свою больную в стационар. «Терапия, Агишева слушает». В этот раз трубку взяли практически сразу. Хоть что-то. «Добрый день», уже в который раз поздоровался я. День переставал быть добрым. «Это врач-терапевт Агапов Александр Александрович». «Кого я слышу?» Протянул женский голос. «Это ведь ты, засранец, мне Прохорова положил. Русским языком тебе сказала, нет у него показаний. Нет, засунул мне этого полоумного деда, который по ночам голышом шарахается». С трудом переварил вывалившийся поток информации. Разумеется, ни о каком деде я знать не знал. «Я вам звоню по другому вопросу», — прервал я ее. «Мне нужно госпитализировать к вам пациентку. Смирнова Галина Петровна, 80 лет». «Мест нет», — заявила Агишева. «Хочется просто по кирпичикам всю больницу разнести. Это вот так работает медицина в современном мире. Так, ладно, в свой прошлый мир я уже не вернусь, или целителем мне снова не стать. Поэтому необходимо решать эту проблему здесь и сейчас». «В смысле нет?» – строго спросил я. «У меня пациентка, которая нуждается в госпитализации». «Она помирает», – протянула Агишева. «Без сознания лежит, еле дышит». «Нет», – вынужден был признать я, – «но все показания есть». Агишева противно рассмеялась. «Агапов, ты понятия не имеешь, какие должны быть показания», — заявила она. «Раз нет острого состояния, значит, пусть ждет плановой госпитализации. Как появятся места, я сообщу». «Нет, хватит с меня». «Значит так», — отчеканил я. «Я врач и в состоянии определить, нуждается ли пациентка в госпитализации или нет. Подвергать мои слова сомнению вы не имеете права. Я отправлю ее в больницу, и мне все равно на ваши слова». «Сам тогда ей занимайся», — отозвалась Агишева. «Раз ты весь такой врач, приедешь и сделаешь назначение». Она предлагает мне самому поработать врачом-терапевтом в стационаре. Вызов принят. «Без проблем», — заявил я. «Отправляю». «Форму 057 не забудь». Агишева повесила трубку. К счастью, нужная форма у меня была с собой. Взял на вызов папку, в которой нашлись разные бланки. Думал, разберусь по ходу дела. Вот выяснил, что на госпитализацию пригодится один из этих бланков. «Милок, ну что там?» Из кухни вышла Галина Петровна. «Собирайтесь, сейчас форму заполню и отвезем вас в больницу», — ответил я. Скорая помощь вести отказалась, а как еще женщине, которая еле ходит, добраться до стационара? Придется на нашей машине. Заполнив форму, я помог Галине Петровне с вещами, и мы вышли к Косте. Дорога вниз далась тяжело нам обоим, останавливались отдышаться на каждом лестничном пролете. Так что к Косте мы спустились еще минут через 10. «Это что за делегация?» – раздраженно спросил водитель. «Надо пациентку в стационар отвезти, а потом дальше по адресам ехать», – заявил я. «Сань, ну я так-то не такси», – заявил Костя. «Пусть сама добирается. У нас и время ограничено. Некогда нам круги наворачивать». «Как же надоела эта система». «Мы отвезем ее, это не вопрос», – заявил я. «Галина Петровна, садитесь в машину». Водитель раздраженно хмыкнул, но больше ничего не сказал. Довез нас до стационара, где я проводил женщину в приемное отделение. «Покажете направление, они определят вас в терапию», — объяснил я. «Сегодня я к вам подойду, ведь мне поручили сделать назначение». Смирнова кивнула и пошаркала в стационар, а я вернулся в машину. «Сейчас Шарфиков начнет звонить и возмущаться. Почему машина занята так долго?» — со злорадством сказал Костя. «Сам ему и объяснишь, что решил в благородство поиграть». Я ничего не ответил, лишь рукой махнул. Впереди было еще 5 вызовов, и надо беречь силы. На вызовы у меня ушло почти 3 часа. Была пара случаев обычной простуды, в которых попросили сделать больничные листы. Остальные же пенсионеры, все с огромным багажом хронических болячек. На каждого такого пациента уходило довольно много времени, потому что совесть не позволяла мне просто махнуть рукой и уйти. К счастью, в госпитализации больше никто не нуждался, а то второго подобного заплыва сегодня я бы не выдержал. Закончив, сел в машину, и все еще обижающийся на меня Костя отвез меня к поликлинике. Там стоял Шарфиков, переминаясь с ноги на ногу. «Какого черта так долго?» — накинулся он на меня, когда я даже из машины вылезти не успел. «Я как идиот сидел, ждал несколько часов, чтобы на свои вызовы поехать». «Сложные случаи», — спокойно ответил я. «Все-таки участок новый, нужно время, чтобы со всем разобраться». Шарфиков хотел что-то еще сказать, но тут нас окликнул еще один голос. К нам спешил мужчина лет 35, высокий, с черными волосами и белоснежной улыбкой. Одет он был в хирургический костюм, поверх которого накинута куртка. «Стасян, Санек, здорово!» Он по очереди пожал нам руки. «Ну что, когда поездка счастья планируется?» «Это кто вообще?» «Не знаю, Тох, никогда, наверное», — буркнул Шарфиков. «У нас с Саней головой, видимо, ударился. За работу взялся, дружбу не ценит». «Саня, ты в порядке?» — почему-то нараспев спросил Тоха. «Это Антон, думаю». «Мы же хотели в сауне оттянуться в Саратове, вызвать девочек. За деньги-то тебе точно дадут. А то шишка поди дымится уже». «Твою ж мать, Саня, как ты вообще дружил с этими людьми? С ними вообще поговорить можно о чем-то другом?» «Мне такое неинтересно», — отрезал я. «Тем более мне новый участок дали. Работы теперь много. Так что поезжайте без меня». «Так ты ж нам оплатить обещал», — напомнил Антон. «И сливаешься?» Похоже, с Саней в принципе общались только из-за этого. Но ладно бы еще у него правда финансовое положение позволяло платить за других. Однако Агапов зарабатывал не так много, чтобы оплачивать развлечения для других. «Значит, сами оплатите», — пожал я плечами. «Раз я не поеду, то и смысл мне за вас платить». «За базар не отвечаешь», — подытожил Антон. «Все с тобой ясно». «Больше не хочется вообще присутствовать в этом разговоре». «Думай, как хочешь». Я махнул рукой и пошел в сторону стационара. Шарфиков и Антон остались разговаривать, явно обсуждая странные перемены с Саней. «Все, больше нам не ездить не получится, парни. Поездки счастья теперь совершенно самостоятельно». Я пошел в стационар, ведь мне надо было оформить назначение для Смирновой. Здание больницы находилось рядом с поликлиникой. Оно мне было уже знакомо. Именно здесь я и начал свой путь в этом новом мире. Кстати, как раз в терапии лежал, только Агишеву эту не видел. Моим лечащим врачом был мужчина, что в реанимации, что в отделении. Приемное отделение тоже нашел быстро, по большой табличке на двери. Толкнул ее и вошел внутрь. Это была небольшая комнатка. Кушетка, стол и стул, телефон и шкафчик с лекарствами. За столом сидела полная женщина лет 40, На ее бейджи было написано «Козлова ЕП», медсестра приемного отделения. «Здравствуйте», — поздоровался я с ней. «Смирнова уже определили в отделение». «Агапов!» — знакомый голос, это с ней я говорил по телефону. «Да положили мы твою бабуську драгоценную, як макарек. Татьяна Геннадьевна там дождаться тебя не может. Ты ж пообещал сам этой бабке все назначения сделать». «Так и будет», — спокойно сказал я. «Спасибо за ответ». Она странно на меня посмотрела, но я не обратил никакого внимания. Поднялся на знакомый этаж, где располагалось терапевтическое отделение, и прошел в ординаторскую. Там за одним из компьютеров сидела худая женщина лет 50 с острым длинным носом. На этом носу красовались очки в толстой черной оправе. «Агапов все-таки пришел», — она даже удивилась. «А я подумала, просто так сказанул про назначение. Ну что ж, идем к твоей пациентке. Начнешь ведь с повторного осмотра и заполнения истории болезни, да?» «Сначала сниму куртку и вымою руки», — поправил ее я. «И потом к пациентке». Она хмыкнула, но ничего не сказала. Подождала, пока я приведу себя в надлежащий вид, и мы отправились в палату к Смирновой. О, вот и моя палата по пути встретилась. Вспомнил Петровича, моего соседа, который помог разобраться с телефоном. Интересно, его уже выписали из хирургии. «Начинайте», — с плохо скрываемым ядом в голосе заявила Агишева, когда мы вошли в нужную палату. Я повторно принялся за опрос и осмотр Галины Петровны. В палате все с интересом слушали, что я говорил и делал. Мест было довольно много. Непонятно, зачем заявлять мне по телефону, что мест нет. Просто лень ради. «Так что назначите ей из обследований?» — спросила Агишева, поправив очки. «Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой», — начал перечислять я. «Биохимический анализ крови, креатинин, мочевина, калий, натрий, ХЛТ, АСТ, глюкоза, общий холестерин. Общий анализ мочи, ЭКГ, эхокардиографию для оценки фракции выброса и состояния клапанов. Рентген органов грудной клетки для исключения застоя в легких». Татьяна Геннадьевна удивленно приподняла брови. «А немноговато?» — спросила она. «Что за манера спрашивать такое прямо при пациентке?» «Мы должны понимать, с чем имеем дело», — заявил я. «Пациентка не обследовалась несколько лет. Мы не знаем о состоянии ее почек, печени, уровне электролитов. Назначать мочегонные без контроля уровня калия — это риск аритмии. Назначать ингибиторы АПФ без уровня креатина — риск почечной недостаточности». Я прошерстил огромное количество инструкций у самых распространенных препаратов, которые назначают при лечении. На самом деле было сложно все это запомнить, и благо было много пересечений с лекарствами из моего мира. В голове уже сложилась более-менее цельная картина, как следует правильно лечить людей в этом мире. «А что по лекарственным препаратам?» — в голосе Агишевой заметно уменьшился скепсис. «Пока можно начать со стандартных схем», — ответил я. «Энолаприл 20 мг два раза в день, амлодипин 5 мг вечер, фуросемид утром обязательно, лучше капельно. Аспирин, на лучший аналог, на ночь, для профилактики тромбообразования. Разумеется, каждый день контроль давления, пульса и диуреза. Лучше еще контроль веса отслеживать, сколько жидкости она теряет». «Ты что, списал это откуда-то?» — спросила Агишева. «Нет», — покачал я головой, — «это мои назначения». «Не похоже на тебя», — заявила она. «Такие грамотные назначения. Я бы сама сделала все то же самое. Странно, очень странно». Она еще раз поправила очки и добавила. «Анализы возьмут завтра утром, препараты начнут давать. Через несколько дней заходи, проверишь динамику». Развернувшись, она вышла из палаты. «Милок, спасибо тебе», — обратилась ко мне Галина Петровна. «Обычно старики и не нужны никому, а ты так добивался моей госпитализации, да еще и сам лечишь теперь. Спасибо». «Главное, выздоравливайте», — улыбнулся я. Тоже вышел из палаты и устало выдохнул. Это была маленькая победа и шаг по восстановлению врачебного авторитета. Маленький, но верный шаг. Хотелось узнать, как там Петрович, но того самого врача нигде не смог найти. А обращаться к Агишевой не захотел, хватит с меня конфликтов. Отправился назад в поликлинику, работы еще предстоит много. Кажется, сегодня до глубокого вечера вообще домой не уйду. По пути в свой кабинет прокручивал в голове оставшиеся дела. Так, заполнить в миссии сегодняшние вызовы, Разобраться, как открывать больничные листы и открыть два больничных. Начать разбирать документацию по своему участку. Готовить списки препаратов. Точнее, один большой солидный список. Открыл дверь в кабинет своим ключом, зашел внутрь. Повесил куртку в шкаф и подошел к столу. На столе красовался лист бумаги с надписью красным маркером. «Лучше бы ты сдох в больнице». Я огляделся. Кабинет был пуст, окно закрыто. Дверь я запирал на ключ. Но у кого-то был доступ в мой кабинет, и этот кто-то оставил свое послание. Он знал, что я жив, и намекнул на то, что не закончил.